По случаю пятилетия со дня кончины великого Ким Чен Ира, 13 декабря поездом прибыл в Пхеньян председатель Национальной ассоциации корейцев в Австралии Пак Ёнг Ха.